Отразив атаку, Тайхард отступил на шаг назад и произвел широкий замах, но меч снова отведал лишь пустоту. Мрак уже успел сместиться в сторону и теперь напал с ветвей ближайшего дерева. «Бесишь!» — рявкнул Тайхард и использовал магию. Поляну захлестнули черные потоки энергии. Они обтекали любые препятствия, делая видимым даже то, что было скрыто от обычных глаз. В этих испарениях замедлилось все, даже время. Тайхард последний раз отбил атаку лезвием меча, а затем вдруг резко вытянул свободную руку вперед, схватив неуловимого врага за шею. «Ну как?» – прохрипел мрак. Тайхард не ответил, а с силой замахнулся и отправил нахального убийцу в полет. Тело мрака пролетело с десяток метров и встретилось с деревом, а после рухнуло на землю. В тот же миг маскировка пропала, снова явив облик беловолосого мужчины всему остальному миру. Тайхард медленно подошел к поверженному врагу, а после вновь схватил его за горло и приподнял над землей. Мрак захрипел, пытаясь освободиться. Однако Тайхард был выше почти на две головы, а его могучие мускулы проступали даже через одежду. Освободиться от хватки такого монстра было весьма сложно. «Моя-моя!» — хрипел мрак. «Последние слова, говори», — разрешил Тайхард, слегка расслабив пальцы. «У них моя семья. Я был вынужден. Какое мне до этого дело? Ты напал на меня ясами. Думаешь, что я проявлю милосердие? Я никогда бы не навредил ребенку. Это ты так сейчас говоришь, когда смерть стоит за спиной. Раньше я слышал другое. Ты силен», — хрипел мрак. «Ты сможешь одолеть топора. Помоги моей семье, прошу». «Это что, лесть?» — удивился Тайхард, все же выпустив шею своей жертвы из могучей хватки. «Прими свою участь как мужчина. Умри достойно. Постой, прошу», — взмолился мрак. Он встал на колени. «Можешь забрать мою жизнь, но спаси моих родных. Разбойники держат их в своем лагере. Ради них я творил всевозможное зло. Зачем мне кого-то спасать? Я далеко не герой, а скорее злодей, которому важна лишь власть. Но ты защищаешь девочку-зверолюда. Так ли ты плох? Банда топора взяла в заложники не только мою жену, но и детей. Ты же понимаешь мою боль, правда? У меня нет сил одолеть главаря, но ты сможешь. Все еще не вижу своей выгоды. Я обещаю отдать свою жизнь. Я буду служить тебе до самой смерти. Ты видел меня в бою. Пусть я и слабее, но могу использовать скрытность для разведки, доставлять донесения так, что никто не узнает. Могу шпионить и вызнавать. Я сделаю что угодно, если моя семья будет свободна. Хаем, протянул Тайхард, задумавшись. Говоришь, что этот топор силен. Насколько? Он проклял самого себя ради мощи. Никто в округе не смеет бросить ему вызов. Даже главари двух других крупных кланов, которые поделили между собой эту часть острова, считаются с мнением топора. Ну хорошо, стоит взглянуть. Тайхард посмотрел на мрака и подал ему руку, помогая подняться. Однако в последний момент он до хруста сжал ладонь своего нового слуги, заставив его зашипеть от боли. «Но если попробуешь обмануть меня», — сурово произнес Тайхард, — «то я уже не ограничусь лишь оторванными ногами. Надеюсь, это ты зарубишь у себя на носу. А теперь покажи мне путь к лагерю. Наведаемся к ним в гости». Глава 4. Исцеление смертью. Перед тем, как двинуться в сторону лагеря бандитов, Тайхард еще раз осмотрел поляну внимательным взглядом. Его взор уперся в магический кокон. Сидящая внутри защитного купола Асами покраснела и тихонько стучала в стенку, пытаясь привлечь к себе внимание. «Что случилось?» — спросил Тайхард, сняв барьер. Асами покраснела еще больше, переминаясь с ноги на ногу и теребя свой рыжий хвост. «Я в туалет хочу», — несмело протянула она. «Можно? О таком разрешении не спрашивают». «Конечно, беги быстрее». Асами просияла и со скоростью молнии бросилась к ближайшему кусту. К Тайхарту подошел беловолосый мрак. Он посмотрел в спину убегающей Асами, а после перевел взгляд на своего покровителя. «Странно видеть такую компанию», — заявил мрак, задумчиво хмыкнув. «О чем ты? Ты себя со стороны-то видел? Ты настоящая гора из мускулов, убиваешь людей, не дернув и бровью, но при этом с девочкой-зверолюдом ведешь себя так, словно ты ей кровный отец. А с чего ты взял, что это не так?» — спросил Тайхард ледяным тоном. «Ха!» — искренне рассмеялся мрак. «У такого монстра не может быть столь милого ребенка. Это просто невозможно. Тебе язык мешает? Могу укоротить». В этот момент из кустов выбежала Асами и устремилась в соседние заросли. «Там змея!» — на бегу пояснила она. «Я еще не все». Мрак снова не удержал улыбки, наблюдая за этой сценкой. Возможно, он вспомнил времяпрепровождение с собственными детьми. «Так почему ты путешествуешь с ней вместе?» спросил Мрак с искренним любопытством. «Она моя рабыня и слуга». «Эф-эф», недоверчиво фыркнул Мрак. «Себе-то не лги, с рабами так не обращаются. Она дорога тебе, но почему, и сам не знаю», честно признался Тайхард. «Однако мое черное сердце тает, когда я вижу взгляд ее янтарных глаз. Эта малышка словно огонек, который освещает окружающую меня тьму. А потому дам тебе один совет». «Какой же?» — полюбопытствовал Мрак. «Не смей даже думать о том, чтобы использовать Асыми в своих целях, иначе я уничтожу все, что тебе дорого». Мрак не стал отвечать. Он прекрасно понимал, что Тайхард не шутит. В этот миг Асыми вернулась на поляну. Заметив внимательные взгляды, она удивленно спросила: «А, что, я слишком долго?» «Нет», — покачал головой Тайхард. «Идем уже. Ах, черт, я чуть не забыл о Личе». «О ком?» «Это еще один мой слуга. Он просил найти ему парочку покойников. Надеюсь, что ему приглянутся останки этих разбойников». Тайхард достал из кармана печать призыва, а после обратился к Асыми. «Малышка, сейчас я приглашу сюда Лича. Постарайся не испугаться, повелитель», — взмолилась Асыми, заломив свои маленькие ручки. «Что такое? Не называйте меня малышкой, я же не маленькая». «Да ладно», — хмыкнул Тайхард, осмотрев ее с головы до ног. Асыми с трудом дотянулась бы до пояса Тайхарда, даже если бы вытянула вверх руки. И все же она искренне считала себя взрослой, или хотела таковой казаться, чтобы не быть обузой для хозяина. Увидев насмешливый взгляд, Асыми погрустнела, ее лисьи ушки поникли. «Ну и чего нос повесила?» — спросил Тайхард. «Я не считаю тебя бесполезной, а малышкой называю лишь в шутку, показывая свое доброе отношение». «Правда», — расцвела Асыми. «Пожалуй, ее широкая улыбка сейчас могла бы растрогать и каменную статую. Я тебе не лгу. А теперь приготовься увидеть нашего гостя». Тайхард бросил на землю печать призыва и влил в нее немного маны. Воздух вокруг заискрился, вверх устремились потоки зеленого тумана. Со стороны валяющихся тел разбойников потянулись кровавые нити, которые впились в металл у печати. «О, я свободен», — раздался довольный и жизнерадостный голос Лича. Облаченный в мантию скелет стоял на поляне, гремя своими костями. Корона на его голове немного съехала на бок, что только придавало нежити еще более придурковатый вид. «О, повелитель, вы выполнили обещание», — растрогался Лич, готовый пустить слезу, если бы только мог. Он оглядел всех присутствующих, а после спросил: «А кто эти люди? Ох, какая же милая девочка, какие у нее ушки и хвостик. Повелитель, разрешите сделать из нее нежить, она станет потрясающим экземпляром моей коллекции. Держи свои костяшки от нее подальше», — посоветовал Тайхард. «Асыми моя ученица, и она будет подчиняться только мне. Надеюсь, вы это запомните, повелитель», — прошептал Асыми, взглянув полными преданности янтарными глазами. «Вы правда сделаете меня своей ученицей, но разве я достойна этого? Я всего лишь ничего не умеющая рабыня». «Ты стоишь больше, чем один золотой», — ответил Тайхард, использовав не лучшие сравнения. «У тебя есть талант к магии. Развив его, ты станешь невероятно сильной. В этом я не сомневаюсь, господин», — вклинился в разговор Лич. «Негоже двум слугам называть вас одним именем, но я могу пойти на уступки, начав обращаться к вам, владыка. Если вы разрешите, конечно». «Звучит не лучше», — вздохнул Тайхард. «Впрочем, пусть будет так, меня это устроит». К разношерстной компании подошел Мрак. На его лице было недоумение. «Что это за ходячие кости?» — спросил он у Тайхарда. «Что, кости?» — обиженно выпалил Лич, хлопнув челюстью. «Я великая нежить, некромант и чернокнижник. Пусть мои опыты и зашли в тупик, но я на многое способен. Владыка, разрешите высосать жизнь из этого наглеца. Не стоит, он нам еще пригодится. Считай его частью нашей компании. Лучше скажи, можешь ли ты еще как-то использовать покойников?» Лич уставился на землю, посмотрев на изуродованные тела. «Их жизненная сила помогла сломать мои оковы. Теперь я больше не привязан к гробнице и могу свободно следовать туда, куда вы прикажете. Но на большие они не годятся. Я бы мог сделать из них скелетов бойцов, но вы немного перестарались, разрубив их на части». «То есть ты умеешь превращать умерших в покорных воинов?» — уточнил Тайхард. «Да, но только пока их тушки не остыли, и тела должны быть более-менее целыми, а эти годятся лишь на запчасти. Но сейчас у меня нет с собой нужных емкостей. Как же мне жаль, что пропадут такие хорошие органы, и как сильны будут призванные мертвяки. Они сравнятся с обычным человеком, заверил Лич. «Но если я продолжу исследование и получу древние тексты на языке некромантов, о которых вы обещали, то со временем смогу делать более сильных марионеток». «Многообещающе», — протянул Тайхард. «Армия нежити ХМ. Послушайте, хватит лясы точить», — вклинился в разговор беловолосый мрак, нетерпеливо вздыхая. «Моя семья сейчас в руках бандитов. Мы можем отложить пустые разговоры на потом? Да как ты смеешь прерывать владыку?» — изумился Лич. «Тебе явно стоит пройти курс нежитизации». Асыми тоже посмотрела на мрака одним из самых своих суровых взглядов. Пожалуй, она вот-вот могла пустить в ход зубы. За своего хозяина малышка готова была пожертвовать жизнью, но не обязательно своей. «Тише вы, тише!» — постарался успокоить всех мрак, вскинув руки в знак того, что сдается. «Ну и спутники у тебя, Тайхард, готовы любого разорвать на части ради своего повелителя. Чем ты их так пленил?» «Магией, верностью своему слову», — просто ответил Тайхард. «Но с тобой действительно нужны будут чары. Тебе я пока не доверяю. И что ты хочешь, Лич? Можешь связать меня и мрака таким же договором, как у нас с тобой, чтобы он не смог предать меня, когда я помогу освободить его семью». «Разумеется, владыка, но нужно будет и его согласие. Ради семьи я пойду на что угодно», — заверил мрак. «Отлично», — кивнул Тайхард и снова обратился к Личу. «Действуй». Скелет в мантии прочитал заклинание. Невидимые нити связали Тайхарда и мрака. Теперь они зависели друг от друга. Их взаимные обещания стали непреложными. Разрезать узы могла только смерть. «ХМ, Лич, а ты хорошо знаком с печатями, как я погляжу. Вы что-то хотите спросить, владыка?» «Да, взгляни-ка сюда». Тайхард знаком подозвал к себе Асыми, а потом указал пальцем на ее худенькое плечо. На белой коже расположилось уродливое клеймо, которое доставляло малышке множество неудобств. «О, рабская печать», — проговорил Лич, хрустнув суставами. «Можешь убрать?» «Конечно, секундное дело. Сейчас сделаю, я только...» «Нет», — вдруг выпалила Асыми, отстранившись и прикрыв плечо крохотной ладонью. «Это совершенно безболезненно», — заверил Лич, наклонив череп так, что внутри что-то перекатилось. «Я не хочу», — протестовала Асыми, поджав губы. «Не понимаю», — протянул Тайхард. «Почему ты не хочешь избавиться от треклятого клейма? Оно дарует тебе только боль. Я не желаю, чтобы ты была моей рабыней. Свобода – это великое благо». «Нет», – снова выпалил Асыми. «Не дам, оставьте, прошу. Она связывает нас, повелитель. С ней я всегда чувствую ваше присутствие. Я не хочу быть одна. Не хочу, чтобы вы меня оставили». Асыми разрыдалась в голос, ее покрасневшее лицо залили слезы. Тайхард стоял в полном замешательстве. Он легко побеждал врагов, снимал головы с плеч, творил зло. Но слезы Асыми его словно парализовали, победив без единого взмаха меча. «Пусть будет так», — наконец произнес он. «Но для меня ты не рабыня, а ученица. Запомни это. Пусть сейчас ты еще слаба, но со временем твое имя будет греметь по всем мирам короны». Асыми утерла слезы, ее ушки дернулись, а хвост завилял. Она не удержалась и побежала вперед, широко раскинув руки. Малышка обняла Тайхарда за ногу так крепко, как только могла, а он не стал отстраняться. Лагерь бандитов топора располагался на восточном берегу тюремного острова. С правого бока его защищали ряды скал, с левого он примыкал к крутому склону холма, а на переднем крае высился частокол из заостренных бревен. По всему периметру обороны были наставлены смотровые вышки, а единственные ворота охранялись хорошо вооруженными бойцами. Настоящая крепость. С уважением в голосе хмыкнул Тайхард, из густых кустов наблюдая за жизнью лагеря. «Да, они давно и прочно тут окопались», — пояснил мрак. «Это необычное сборище головорезов, хотя дураков и тут хватает. У топора более 100 бойцов, многие из них хорошо обращаются с мечами. А я думал, что они сплошь оборванцы. Ты так решил потому, что на тебя напали грязные забулдыги с ржавыми кинжалами. В любой семье есть свои уродцы, которых презирают даже соплеменники. Не стоит недооценивать этих бандитов. Чтобы прокормить такую орду, нужно много припасов. Чем они зарабатывают на жизнь? Чем промышляют разбойники? Они грабят, воруют, вымогают, продают других в рабство. На этой части острова власть королевства Алого Камня слаба, здесь работает лишь право сильного. Странно, что король не шлет сюда отряды стражи или армию. Зачем? Рассмеялся мрак. У нас здесь нет ничего ценного. Население живет в деревнях, выращивая хлеб и ловя рыбу. Королевство давно на нас плюнуло, ему больше интересна южная часть острова, где есть шахты магических камней. А, это руда такая. Она содержит в себе кристаллы, которые потом используются в изготовлении магических предметов. Продавая камни в остальную часть империи, наше королевство неплохо зарабатывает. Но деньги оседают в Чернобоге и его окрестностях. Чернобог – это город-столица королевства, верно? Он построен в скале, на вершине которой стоит огромный дворец королевской семьи, а чуть поодаль располагаются поместья дворян. В самом городе всегда кипит торговля, а порт ежедневно принимает десятки парящих судов. Парящих? Ах, черт, вечно забываю, что у вас нет обычного моря. Ваши острова летают над бездной, словно облака над землей. Откуда же ты взялся, раз тебя это удивляет? Изумился мрак, взглянув на Тайхарта внимательным взглядом. Лучше не спрашивай, иначе мне придется тебя убить. Когда Тайхарт говорил это, то ни один мускул не дрогнул на его лице. От этого дежурная шутка могла оказаться настоящим предупреждением. «Хех, ладно», — вздохнул мрак, не став развивать тему. «Я проведу тебя в лагерь под видом пойманного нарушителя, а после припровожу к топору. Там ты и покажешь свою силу, расправившись с говнюком». «Нет, что нет, ты, Личия с ими останетесь здесь, а с остальным я разберусь». «Да ты сдурел, один решил пойти, да тебе голову прострелит стрелой раньше, чем ты за ворота войдешь». «За это не переживай», — сухо произнес Тайхарт. «Лучше подумай о своей семье. Когда я нападу на топора, то его люди могут подумать, что ты со мной заодно. Тогда твои родные умрут, а я обещал их спасти. Но как ты справишься в одиночку? Это уже мое дело. Наблюдайте со стороны, а когда я подам сигнал, то первым войти в лагерь должен будет Лич». «Я вас понял, владыка», — проговорил скелет, поправив свою вечно спадающую корону. «Но можно попросить вас об одной услуге? Пожалуйста, постарайтесь не рубить тела врагов на слишком мелкие куски». «Хорошо, а с ими я оставляю на мрака. Он отвечает за ее жизнь собственной головой». «Повелитель, но я хочу пойти с вами», — конючил Асыми. «Я тоже буду сражаться, пока тебе еще рано вступать в бой. Но, это моя воля, не спорь». «Хорошо», — тяжело вздохнул Асыми, обиженно закусив губу. «Вот и славно, а теперь настало время размяться. Хочу проверить, как сильно возросла моя мощь. Лучшей цели для этого будет не найти. Да ты просто больной», — констатировал мрак, за что удостоился гневных взглядов Лича и Асыми. Тайхарт покинул заросли и спустился по склону вниз. Он шел неспешно, словно был на прогулке. Дозорные на смотровых вышках всполошились, крича какие-то приказы. Однако нападать никто не спешил, хотя арбалетчики уже взвели свое оружие. «Стой!» — рявкнул стражник, когда Тайхарт подошел к воротам. «Ты кто такой, и как ты прошел мимо наших разведчиков? Видимо, они мертвы». «Что?» «Говорю, что встретил недавно отряд каких-то головорезов, а затем покрошил их на мелкие куски. И если не хотите повторить их участь, то отойдите в сторону и откройте мне ворота». Стражники на мгновение опешили от такой наглости, но затем их лица покраснели, выдавая ярость. Они больше не стали вести беседы, а сразу бросились в атаку, используя мечи и топоры. «Как пожелаете», — произнес Тайхарт, на его лице появилась хищная улыбка. Неуловимым движением достав свой меч, он мгновенно переместился к ближайшему разбойнику и снес ему голову, затем тут же рванул ко второму, перерубив его пополам. Трое оставшихся бандитов почуяли неладное и пустились на утек, но были пойманы в поле тьмы, которая превратила их внутренности в фарш. «Вот же досада», — протянул Тайхарт, покачав головой. «А ведь я обещал Личу быть аккуратнее». Крики на ближайших смотровых вышках усилились. Судя по стоящему за чистоколом гомону, в лагере начался переполох. Откуда-то сверху полетели первые стрелы, но Тайхарт уже подошел к воротам вплотную, а потому оказался в слепой зоне. Нужно проверить свою силу, чтобы знать ее пределы. Для начала хватит и десятой части маны. Тайхарт убрал меч и сжал руку в кулак, а после напитал его магией. По воздуху разлетелся звук могучего удара. Сделанные из бревен ворота заскрежетали и дернулись. С внешней стороны осыпалась сухая кора, воздух наполнился пылью. Однако створки выдержали, лишь по древесине местами пошли трещины. Четверть силы. В этот раз от удара затряслась даже земля. Железные петли скрипели и гнулись, но ворота все еще преграждали путь. Несмотря на их примитивный вид, они вполне могли сдержать натиск небольшой армии. Но не Тайхарта. Половина. Кулак пылал темным огнем, в стороны расходилась аура, пугающая даже тех, кто был за стенами. Удар. Бревна лопнули, превратившись в щепу. Куски ворот отлетели вглубь лагеря, попутно похоронив под собой несколько разбойников. Сквозь появившийся проем тут же полетели десятки стрел. Бандиты выпустили целый шквал снарядов. Тайхард накинул на себя защитную пелену и медленно двинулся вперед. Наконечники стрел отскакивали от его барьера, не причиняя даже малейшего вреда. Тайхард уже жалел, что среди местных головорезов не было магов, так испытания силы прошли бы более плодотворно. Как только стих свист первого залпа стрел, на нарушителя бросились вооруженные копьями бойцы. Они действовали слаженно, почти как настоящая регулярная армия. Это удивляло, но для Тайхарта они не представляли опасности. Он даже не использовал свой меч, лишь раздавал направо и налево удары могучих кулаков. Броня головорезов рассыпалась на куски, челюсти трещали, ноги и руки неестественно гнулись в местах, где даже не было суставов. Напор первой волны защитников ослаб очень быстро. Самые буйные головы уже валялись на земле, выплевывая зубы. Остальные же стали отступать к центру лагеря, намереваясь закрепиться возле главной площади. Поселок бандитов представлял собой большую деревню, окруженную заборами и вышками. Здесь повсюду были деревянные избы, собранные из ровных еловых бревен. А вот каменных домов не наблюдалось вовсе. На общем фоне выделялся только двухэтажный особняк, построенный на мощном фундаменте. Видимо, это было жилище топора. К нему-то Тайхард и направился. При входе на площадь Тайхард попался в ловушку. С двух соседних домов сорвались закрепленные на веревках бревна, которые должны были превратить нападающего в отбивную. Однако деревянные молоты промахнулись. Тайхард просто сделал рывок вперед, тут же оказавшись на хорошо освещенной площади. Возле дома главаря собрался небольшой отряд, сплошь состоявший из мечников. Их клинки отражали лучи солнца. Сами бойцы сильно нервничали. Видимо, они уже слышали, что на лагерь напал опасный враг, хоть и не верили, что эту бойню устроил всего один человек. «Мне нужен топор», — возвестил Тайхард. Его голос, усиленный магией, гремел на всю округу, заставляя дрожать даже землю. Все это еще сильнее запугало бандитов, но они так и не опустили оружие. «Что тут происходит, мать вашу?» Из особняка вышел огромный бугай, ростом он был даже выше Тайхарда. В широких ладонях главарь бандитов держал двуручную секиру, а на его широкой спине висели еще три топора. «Ну, кого я спрашиваю, черти, отвечайте». Один из мечников отделился от группы, став что-то нашептывать на ухо своему вожаку. Тот быстро начал хмуриться, а потом отправил шептуна пинком в полет. Бедолага пролетел несколько метров и беззвучно упал в пыль. «Совсем охамели, твари!» – заревел топор. «Одного человека порешить не можете. Какого хрена вы вообще мой хлеб жрете?» Главарь растолкал подчиненных и вышел на площадь. Его гневный взгляд сверлил Тайхарда, а лицо было перекошено злобой. «Это ты, что ли?» – хмыкнул топор, а после сплюнул себе под ноги. «Говорят, ты перебил пару десятков моих людей. Это правда?» «А, правда. И что ты забыл на моей земле?» «А, не припомню, чтобы раньше с тобой пересекался. Мне сказали, что здесь я найду сильного воина», — насмешливо проговорил Тайхард, обведя взглядом округу. «Но они, видимо, ошибались. Вижу слабаков, которые могут лишь грабить крестьян. Ты что, бессмертный?» — осведомился топор. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Со мной боится связываться даже королевская шобла. Так с чего ты взял, что сможешь уйти отсюда живым?» «Хватит уже болтать», — ответил Тайхард. «Дерись или умри. Вот это дело», — согласился топор. «Из твоих зубов я сделаю себе украшение, а все остальное скормлю псам. Ты своей выходкой стащил меня прямо с бабы, за это будет мало просто оторвать твою наглую башку». Вожак банды оттолкнулся от земли и прыгнул в воздух, намереваясь все закончить одним ударом. Несмотря на его грузное тело, он двигался подозрительно быстро. Закрадывалось ощущение, что он использует какую-то магию усиления. Тайхард отставил одну ногу и поднял меч. Клинки двух оружий встретились, породив снопы и искры оглушающий звон. От сражающихся разошлась ударная волна, разметавшая всю пыль на площади. «Порешу!» – проорал топор. Он быстро сместил свой вес и нанес удар коленом в живот врага. Тайхард вовремя отстранился, пропустил удар мимо, а после контратаковал, вложив в кулак лишь треть своей силы. Но и этого оказалось достаточно. Вожак головорезов издал хрюкающий звук, а после отлетел к краю площади. Его секира упала на землю, сверкнув напоследок полированным боком. «Слишком просто», — заметил Тайхард, презрительно хмыкнув. Он-то надеялся встретить врага, который будет сильнее его. Но местный атаман оказался не страшнее огнедышащего кабана. Вокруг собрались подручные топора. Однако они не прерывали поединок и не вмешивались в его ход. Похоже, что даже у них соблюдался какой-то кодекс чести. И если вожаку бросили вызов, то бой должен был проходить один на один. Бандиты тихо переговаривались между собой, но на их лицах не было горечи поражения. Казалось, что они еще не списали своего главаря со счетов. Это могло значить только одно. Еще не все кончено. Да, довольно протянул Тайхард, наблюдая за встающим с земли топором. Могучий бандит выглядел устрашающе. Он сильно изменился. Глаза покраснели, кожу стали покрывать змеи из черных узоров. Казалось, что он даже прибавил в росте. Тайхард вспомнил, что мрак упоминал о некоем проклятии, которое и даровало вожаку головорезов его ужасающую силу. «Разорву на куски», — рявкнул топор неестественным голосом, поднимая свою секиру. Метаморфозы главаря ускорились. Его тело еще сильнее разбухло, а руки вдруг разделились. На груди монстра пылал странный символ, напоминающий собой рабскую печать Асами. «Кому же ты продал свою душу?» — спросил Тайхард. «И стоило ли это той силы, что тебе дали взамен?» Топор не ответил, он снял со своей спины дополнительные секиры, вооружив ими все свои четыре руки. После этого площадь огласил его могучий рев, заставивший разбежаться в стороны всех подчиненных. Тайхард нахмурился и бросился в атаку. Его меч пылал черным пламенем, а движения были быстрые и точны. Главарь бандитов поднял ногу, а затем резко опустил ее вниз. Земля вокруг разверзлась и пошла трещинами. В воздух поднялась пыль, мешающая видеть. Тайхард на всякий случай сместился в бок, затем произвел рывок, вынырнув уже за пределами облака пыли. Его клинок сверкнул на солнце и обрушился на топора, но тот на удивление ловко прикрылся секирой в одной рукой, а затем атаковал остальными тремя. Тайхард оттолкнулся ногой от груди вожака бандитов и парировал два удара из трех. Однако последняя оплеуха достигла цели, откинув мечника прочь. Тайхард чертыхнулся, перевернулся в воздухе и приземлился на ноги, воткнув меч в землю. Уже интереснее, осклабился он, наслаждаясь сражением. Продавший душу топор побежал вперед, ускоряясь с каждым новым прыжком. От его топота ходуном заходили даже ближайшие дома. Вооруженный четырьмя секирами колосс замахнулся и обрушил всю свою мощь на врага. Тайхард не стал блокировать удары. Он сместился в сторону, а после резко взмахнул мечом, отсекая одну из рук бандита. Мерзкая, измененная проклятием конечность упала на землю, все еще не переставая дергаться. «Ар-р-р-ха!» — зарычал топор. Он попытался отмахнуться от назойливой букашки, но снова промахнулся, потеряв еще одну руку. Тогда вожак бандитского клана вдруг снова побежал, но теперь уже удаляясь от противника. «Сбежать удумал?» — презрительно фыркнул Тайхард. Но топор не покинул площадь. Он остановился у самого края, повернувшись к своему врагу перекошенным от злобы лицом. Отрубленные конечности атамана вдруг начали быстро отрастать. Символ на его груди вспыхнул еще ярче, от него стала исходить знакомая аура. «Магия тьмы?» – удивился Тайхард. «Нет, что-то похожее, но другое. Неужели ты связался с демонами, дурак? Ты хоть понимаешь, какую цену они берут за помощь?» Это было плохой новостью. Чистокровных демонов презирали во всех мирах короны. Они творили зло, рядом с которым остальные проступки разумных рас казались сущими пустяками. «Эй!» — Якова спросил, «Дубина, какому демону ты отдал себя?» Но топор уже не слышал голоса Тайхарта, его разум был поглощен жаждой убийства, а демоническая печать даровала ужасающие силы. Проклятый колосс сбросил секиры и отрастил на пальцах длинные когти. Припав к земле, словно зверь, он бросился вперед, намереваясь растоптать, уничтожить, порвать на части своего врага. Только это желание еще поддерживало жизнь в его изуродованном теле. Движения топора ускорились в несколько раз. Он махал руками так ловко, что уследить за ними было практически невозможно. Тайхарту пришлось обратиться ко всем своим навыкам и рефлексам. Он почти поспевал за вожаком бандитов и даже сам несколько раз сумел ударить мечом. Однако теперь топора защищала невидимая броня, которая полностью блокировала любой урон. «Черт!» — ругнулся Тайхард, отскочив назад. На его плече появилась глубокая рана. Когти проклятого достали до плоти и почти разорвали мышцы, но эта боль даровала злость. Взгляд Тайхарда запылал черным огнем. Аура высвободилась трижды, породив ударные волны. Черная дымка заволокла площадь. Взирающие со стороны разбойники застыли на месте, а продавший душу топор сильно замедлился, словно попал в болото. «Полная сила!» — рявкнул Тайхард, убирая все ограничения и снимая с себя любые оковы. Он намеревался использовать всю свою магию для последнего удара. Это было опасно, но риск того стоил. Меч в руках зазвенел, камень души в его основании вспыхнул, дополнительно усилив хозяина клинка. Перед глазами Тайхарта вдруг пронеслись видения знакомых лиц. Мрак, Лич, Асами. Каждый из них даровал частичку своей силы. Тайхарт поднял руки к небу, за его спиной появился призрачный силуэт меча, что размером своим был в 10 раз больше человеческого роста. Громадный клинок рассек воздух и обрушился на главаря бандитов. Взрывная волна выбила все окна в ближайших домах. На площади появилась глубокая траншея, края которой дымились и плавились. Сам топор лежал по обе стороны от колеи, он был разрублен надвое. Его тело постепенно возвращало себе человеческий облик, однако в нем уже не чувствовалось жизни. Это была победа. Тайхард зашатался от усталости, но не упал. Он оперся на меч и посмотрел в сторону домов. Из-за бревенчатых углов выглядывали люди. На их лицах был страх, в глазах читалось непонимание. Они видели, как пал их вожак, но не могли поверить даже собственным глазам. «Теперь я ваш главарь», — громогласно возвестил Тайхард, стараясь не показывать слабость. «Если кто-то не согласен с этим, то он умрет. Подойдите ближе и преклоните колени». Глава 5. Семья, нежить и сокровище. «Соберите всех бойцов на площади», — приказал Тайхард бандитам. После этого он оставил их в покое, давая время прийти в себя и переварить услышанное. Вряд ли они согласятся служить новому главарю просто так. Придется их либо подкупить, либо запугать. В любом случае они не покинут лагерь, ведь за его стенами они останутся без защиты и сами станут добычей. Пока бывшие головорезы постепенно стягивались к центру поселения, Тайхард подошел к поверженному топору. Тот уже вернулся к своему человеческому облику, но от его разрубленного надвое тела все еще несло проклятием. Тайхард ощутил, как от покойного атамана к нему потянулись струи энергии. Пожиратель работал, забирая силы поверженного противника и передавая их своему носителю. Но было в этих магических нитях что-то странное, они словно сочились чернотой. «Ах!» – зашипел Тайхард, схватившись за грудь. Сердце нещадно заболело, в висках застучало. Тайхарту почудилось, что он услышал чей-то голос. Пространство вокруг словно начало распадаться на куски, в появившиеся щели сочился дым, пахнущий проклятием. «Черт дери!» Видение пропало так же быстро, как и появилось. К Тайхарту вернулось зрение, руки и ноги снова слушались, боль прошла, а усталость отступила. «Господин!» Неожиданно раздался рядом незнакомый голос. Тайхард одним движением вытащил свой меч и приставил его к горлу подошедшего. «Не стоит ко мне подкрадываться!» Прошипел Тайхард, возвращая себе четкость мысли и понимание ситуации. «Прошу прощения, это старая привычка. Мое имя – Сада. А вас, если не ошибаюсь, зовут Тайхард. Об этом мне рассказал торговец Манс, что недавно проехал мимо с караваном. Вас сложно спутать с кем-то другим». Тайхард осмотрел гостя. Им оказался невысокий мужчина, на вид ему было больше 40 лет. Однако он рачительно отличался от остальных головорезов своей выправкой и позой, больше присущей какому-нибудь дворянину. Помимо этого, на нем красовался доспех с гербом королевства Алого Камня, что само по себе уже казалось странным. «Военное королевство», — удивился Тайхард, все же убрав свой меч от шеи гостя. «Бывший военный», — поправился Дга. «Теперь же я беглый преступник, которого вздернут на виселице, если поймают. И что ты делаешь в этом месте?» «Выживаю. Без работы в суровом мире легко умереть с голоду. Поэтому я вынужден был прибиться к бандитам. Меня здесь кормят и поят, а в обмен я помогаю тренировать бойцов по старой армейской системе». «Ах, вот оно что!» – закивал Тайхард. «Поэтому головорезы так странно нападали на меня, обычно подобные шайки просто давят числом, а тут чувствовалось подобие тактики. Но что тебе нужно от меня, Сада? Я слышал, что вы решили взять под свой контроль этот лагерь, заменив топора. Допустим, я хочу продолжить свою работу. Мне без разницы, кто будет моим командиром. В благодарность я расскажу вам о том, как здесь все устроено, и помогу наладить контакт с местными людьми. А они не самая простая публика, уж поверьте». «Хорошо, от помощи не откажусь», — согласился Тайхард. «Тогда для начала собери всех выживших на площади, а то они делают вид, что не услышали мои слова. Будет сделано». Уже через пару минут Тайхард лицезрел 5 десятков хмурых лиц. Бандиты явно были недовольны ситуацией, однако вид поверженного топора, которого они считали непобедимым, отбил у них любое желание сражаться дальше. «Мне нужны сильные бойцы», — заявил Тайхард. Он обвел собравшихся тяжелым взглядом и продолжил. «Ваш бывший вожак был грозен, но пал от моей руки. По праву сильного теперь я займу его место. Вы уже видели, что шутить со мной не стоит. Подчинитесь моей воле, и я не только оставлю вас в живых, но и сделаю самой могучей силой на всем острове». Головорезы стали переглядываться, но ни один из них не сделал и шага. Похоже, речь их не убедила. Впрочем, Тайхард всегда предпочитал действовать через силу, а потому развивать ораторское искусство ему было не с руки. «Склонитесь!» — рявкнул он, снова решив прибегнуть к кнуту, а не прянику. Над площадью появилась давящая печать, которая заставила всех упасть на колени. Это проявление могущества сработало лучше, чем простые слова. Большинство из бандитов опустили головы в знак покорности. Однако среди них все еще остались те, кто смотрел со злостью и ненавистью. «Нет!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Топор был с нами с самого начала. Он вместе со всеми прошел через ад, чтобы наш клан стал внушать ужас всем вокруг. С чего ты взял, что сможешь его заменить?» Тайхард убрал давящую печать и подошел к бунтарю. Тот смотрел зло, мечтая вцепиться в горло узурпатору. Похоже, мирно его к покорности не призвать. Но это не было проблемой. Одним больше, одним меньше. «Господин, разрешите обратиться к ним», — вклинился в разговор Сада, видя, что Тайхард уже готов разорвать мятежника на куски в назидание остальным. «Говори, друзья, вы знаете меня уже очень давно», — вещал Сада командирским голосом, заложив руку за спину. «Я многому вас научил. Надеюсь, что вы доверяете мне. Скажу прямо, наш глава за последнее время сильно изменился, и вы не можете этого отрицать. Его проклятие поглотило душу. Он стал бессердечным, легко убивая собственных людей за любой проступок». Сада окинул всех присутствующих взором и продолжил. «Я знаю, что вы до сих пор верны топору, но его больше нет, а дракон без головы долго не живет. Нам в любом случае придется выбрать себе нового вожака, иначе остальные кланы нас поглотят. Тогда сам стань главой, Сада!» — крикнул кто-то из недовольных. «Благодаря твоей выучке, многие из нас все еще живы. Займи трон, а мы поддержим. Чужакам тут не место». «Нет», — отрезал Сада. «Я уже стар, да и сил у меня осталось немного. Нам нужен могучий лидер, и господин Тайхард подходит на эту роль как нельзя лучше. Вы ему не доверяете, я понимаю, но вы видели его в деле. Если бы он желал убить нас, то уже сделал бы это. А значит, его слова не ложь. Он хочет сделать нас сильнее». Бандиты зашептались активнее. Многие из них начали кивать. Похоже, что речи Сада сработали на удивление хорошо. В конечном итоге люди были рады подчиниться, хоть и делали вид, что боролись со своей гордостью. Однако наиболее ярые бунтари не оставили своей злости. «Нет!» — снова выкрикнул самый бойкий мятежник. «Пусть убирается к чертям!» Тайхард перевел на смутьяна тяжелый взгляд, а после этого поднял палец вверх. В тот же миг в небо устремился черный шар, который разорвался на большой высоте. Это был сигнал. Со стороны сломанных ворот потянуло холодом и сыростью. К площади полетели клубы зеленого тумана, из них появился скелет в мантии, заставивший всех вокруг молиться любым богам, которых они знали. «Это мой слуга», — пояснил Тайхард. «Он высшая нежить и некромант, который способен возвращать мертвых к жизни, делая из них своих марионеток. Любой, кто решит не подчиниться, станет моим рабом после смерти. Лжец, мразь, ты не сможешь нас запугать», — выкрикнул рьяный бунтарь, брызжа слюной. Он внезапно вытащил кинжал и бросился на Тайхарда, намереваясь перерезать ему горло. Тайхард спокойно дождался, когда смутьян подбежит ближе и замахнется, а после этого поймал его за предплечье и сломал кость. Затем второй рукой он схватил вопящего от боли бедолагу за шею и приподнял над землей. «Я добр к своим союзникам, но безжалостен к врагам», — проговорил Тайхард сурово, сдавливая шею бунтаря все сильнее. «И любое неповиновение я считаю личным оскорблением». Шея мятежника начала хрустеть, а после была свернута полностью. Тайхард бросил бездыханное тело перед остальными бандитами. «Лич, покажи им», — потребовал он. «Да, владыка». Некромант склонился над телом и начал что-то нашептывать. Зеленый туман окутал покойника, его плоть начала растворяться, оголяя кости. В пустых глазницах зажегся огонь, конечности дернулись. Спустя минуту мертвец ожил и встал на ноги. Это был уже не человек, а всего лишь скелет, местами обтянутый высохшей кожей. Броня и одежда на нем неуклюже висела, скрывая под собой белые ребра. Головорезы замолчали, над площадью повисла звенящая тишина. Люди были в шоке, даже самые стойкие вдруг откинули любую мысль о мятеже. «Если не хотите повторить судьбу этого дурака, то преклоните колени», — рявкнул Тайхард, пользуясь смятением окружающих. Бандиты все как один припали к земле. Похоже, что они наконец осознали бессмысленность сопротивления. Это позволило Тайхарту довольно ухмыльнуться. Вид покорных слуг заставил его темную душу улыбаться. Жители лагеря вернулись к своим обязанностям. Они на удивление быстро смирились со сменой власти внутри клана. Многие даже вздохнули с облегчением, узнав о смерти топора. Те головорезы, которые видели само сражение, рассказывали о нем соплеменникам, только что вернувшимся с дальних границ. Постепенно вокруг Тайхарта образовался ореол из наполовину правдивых легенд и байк, что только усилило уважение и страх перед новым вожаком. Его даже прозвали «Черным палачом». Саде оказался весьма полезен. Он не только работал в роли посредника, но и занимался организацией быта, буквально взвалив на свои плечи управление лагерем. Попутно бывший военный вводил Тайхарта в курс дела, показывая потрясающую осведомленность не только во внутренних делах, но и во внешних. Оказалось, лагерь и правда был большой деревней. Кроме самих бойцов тут проживали их семьи. От обычного поселка стан бандитов отличался тем, что его жители промышляли разбоем, а не фермерством. Как только Тайхард получил контроль над лагерем, он сразу же освободил семью Мрака. Его жена и две дочери держались в рабских клетках в одном из подвалов. Пусть с ними и обращались не лучшим образом, но все трое были живы, хоть и сильно истощены. Некромант Лич хорошо поработал, воскресив почти всех головорезов, которых прикончил Тайхард во время своей демонстрации силы. И пусть бандиты теперь стали лишь нежитью, но они еще могли послужить общему делу, охраняя границы и ворота лагеря. К тому же вид безвольных скелетов подавлял в зародыше любое проявление неподчинения. В благодарность Тайхард выделил Личу несколько домов, где он мог заниматься своими изысканиями. Обещанная книга, написанная на языке древних некромантов, была наполовину готова. Тайхард с помощью магии воссоздал на бумаге тексты, что хранились в его памяти. За несколько прошедших дней все вокруг устаканилось. Многим стало казаться, что так было всегда. О сошедшем с ума топоре почти перестали говорить, упоминая его имя лишь шепотом. «Выспалась?» – спросил Тайхард, бредя по небольшой улице из нескольких изб. «Да, повелитель», – бойко ответил Асами. «Сначала мне было страшно, ведь вокруг столько незнакомых лиц, но теперь я привыкла. Тебе не стоит опасаться местных. Они уже в курсе, что ты моя ученица. Если посмеют хоть пальцем тебя тронуть, то от них и кусков не останется». «Нет-нет, они добрые», — заверил Асами. «Ага, самые добродушные разбойники в мире, а людей обворовывают и продают в рабство просто из-за благодушия». «Рабов», — выдохнул Асами, — «как я, зверолюдов не видел». Но обычных людей в клетках много. За кого-то просят выкуп у их семей, а кого-то просто планируют продать, но пока не нашли покупателя. Асами ничего не сказала на эту новость, но ее ушки прижались к голове, а хвост опустился, волочась своим кончиком по пыльной дороге. Видя это, Тайхард потрепал малышку по голове и сказал: «Не переживай, мне и самому это не нравится. Я разберусь, обещаю. Для осуществления моих планов мне нужна сильная армия, а не бандиты-убийцы. Придется придумать, как изменить сложившийся порядок вещей». «Правда, повелитель?» — просияла Асами, вновь завиляв хвостом. «Вы освободите рабов. Я тебе никогда не лгу. И лучше скажи, ты сегодня уже ела?» «О!» — выпалила Асами, ее лисьи ушки блаженно задергались. «Меня так вкусно кормит. Мясо, рыба, белый хлеб. Я готова набивать животик постоянно. Мне даже стало один раз плохо. Вот, не переусердствуй», — попросил Тайхард. Он знал, что если человек долго голодает, то потом не может насытиться, постоянно набивая рот при каждой возможности. Со временем это проходит. «А куда мы идем, повелитель?» «Наведаем Мрака». Тайхард свернул к одному из домов и вошел внутрь. Асами хвостиком забежала вслед за ним. Внутри достаточно просторной избы было тепло. В углу стояла печурка, в ней хрустел поленьями яркий огонь. По комнате летал аромат свежей выпечки. От этого у Асами вновь потекли слюнки. Мрак сидел на кровати возле своей жены. Две его дочки, ростом не больше Асами, играли с какими-то ветками у окна. Услышав шаги, они встрепенулись и бросились к отцу, спрятавшись за его спину. «А, Тайхард», — проговорил Мрак, непроизвольно потянувшись к своему оружию, но опустив руку, увидев знакомое лицо. «Как вы тут, уже лучше?» Девчонки даже начали носиться по комнате наперегонки. «А вот Мари, моя жена, еще плохо ходит. Она отдавала почти всю свою еду детям, а потому сама лишилась сил». Тайхард кивнул, посмотрев на худенькие лица дочек мрака. Те выглядывали из-за спины отца, смотря на громадного воина полными ужаса глазами. «Я вам не враг», — заверил Тайхард, однако его громогласный голос сделал только хуже. И все же девочки снова высунули свои головы, но теперь их взгляд был прикован к Асыме, а не к двухметровому черному палачу. «Пойди, поиграй с ними», — попросил Тайхард свою спутницу. «Они напуганы, ты знаешь, каково это. Приободри их». Асыме кивнула и побежала к кровати. Дочери мрака сначала снова испугались, но затем любопытство заставило их спрыгнуть с постели. Девочки удивленно взирали на лисьи ушки и тянулись к пышному рыжему хвосту гости. Тайхард кивком пригласил мрака идти за ним. Тот поцеловал жену и вместе с покровителем вышел на улицу. «Ну, что планируешь делать дальше?» — спросил Тайхард. «Моя семья в порядке. Для меня это главное. Ты даже не представляешь, какой груз свалился с моей души. И теперь я сдержу свое обещание, можешь распоряжаться моей жизнью так, как тебе захочется. Я спрашивал не про это. А, твоя семья, куда ты их отправишь? Как только Мари поправится, то я переправлю ее в старый дом. Он находится в деревне к западу отсюда. Не считаешь это ошибкой?» Голос Тайхарда стал тише, словно он намеренно убрал из него властные нотки. «Что ты хочешь сказать? Предлагаю остаться в лагере. Здесь твоей семье больше ничего не угрожает. Все знают, что ты работаешь на меня. Они не посмеют поднять руку на моих приближенных. А вот в деревнях за стенами я не могу гарантировать безопасность. Что если твоих дочек захватит в рабство другие кланы?» «Остаться здесь», — фыркнул мрак. «В лагере, где моих дочерей держали в клетках. Я собираюсь перестроить это место. Моя власть раскинется далеко за пределы этих стен. Бандитский клан станет основой для нового государства. От грабежа и разбоя мы перейдем к торговле и фермерству. Думаешь, эти головорезы возьмутся за лопаты? Нет, они станут солдатами, которые подчинятся моим приказам. Они не смогут больше резать кого попало и запугивать крестьян. И я хочу, чтобы ты помог мне в осуществлении этого плана. Сделаю все возможное, но семья, здесь они будут в безопасности», — повторил Тайхард. «Обещаю, а ты знаешь цену моим словам». Мрак тяжело вздохнул, почесав свою беловолосую голову. «Пожалуй, ты прав», — наконец произнес он. «Пусть будет так. И как теперь мне называть тебя? Господином, повелителем, владыкой? Мне этого хватает и отлича с Асыме. Для разнообразия называй меня по имени. И еще, да, тебя самого-то как звать?» «Не думаю, что Мрак – это настоящее имя. Оно стало таковым с того момента, как мою семью заковали в цепи, так что я уже к нему привык. Пусть до конца дней я мраком и останусь. К тому же звучит ведь круто, да, по-детски. Ну, мне пора, я позову тебя, когда понадобишься», — проговорил Тайхард, вновь накинув личину властности. После этого он обернулся к дому и крикнул: «Асыме, мы уходим». Ушастая малышка выглянула на улицу, жуя какой-то пирожок. Быстро доев, она подбежала к Тайхарду. После этого малышка развернулась и помахала дочерям мрака, которые высунулись в окно. Те ответили таким же жестом. «Теперь зайдем к личу», — проговорил Тайхард, направившись к центральной площади. «А я снова кушать хочу. Ты же только что ела, я видел. Обед еще далеко, потерпи». «Хорошо, но сегодня меня обещали угостить вкусной свининой и свежими яблоками». «Ах», — Асыме размечталась. В своих мыслях она уже снова набивала желудок всевозможными яствами. Перестав смотреть под ноги, малышка чуть не упала на землю, споткнувшись о придорожный камень. Однако это никак не повлияло на ее зверские аппетиты и жизнерадостное настроение. Логово лича можно было распознать издалека. Возле трех домов, поставленных рядом, царила мрачная аура, словно здесь находилось кладбище, а не часть лагеря. Эту улицу обходили стороной даже матерые головорезы. Никто не хотел стать частью экспериментов некроманта. Тайхард зашел во внутренний двор, где встретил своего не совсем живого слугу. Лич листал страницы огромной книги, тихонько напевая: «Кишочки в мешочке, кости на крючочке, глазки вынуть, ручки вымыть, пальчики обрезать, на стену повесить. Будет красота, дома у меня, лоскуты от кожи рядом мы положим. Красные цвета мне нравились всегда. Ка-ха-ха», — кашлянул Тайхард, привлекая внимание. «А, владыка, громко приветствовал Лич, оторвавшись от чтения фолианта, написанного на странном языке. «Вы пришли, чтобы продолжить составление энциклопедии некромантии?» «Нет, просто хотел задать несколько вопросов». «Жаль, очень жаль, невыносимо жаль. Я просто очарован подаренной вами книгой. Там столько интересного. Пусть я еще плохо владею древним языком, но уже смог подчерпнуть из написанного много ценного. Почему вы сами не стали некромантом, обладая подобными знаниями? Мне это не интересно», — пояснил Тайхард, не вдаваясь в подробности. «Вот же досада. С вашей особой магией вы могли бы превзойти меня за считанные дни. Подумайте об этом. Мои силы пока ограничены, я не могу создавать и контролировать слишком много бойцов. Но ваш запас маны почти неиссякаем, особенно теперь, когда вы впитали силы этого топора. Об этом я и хотел спросить». «Да, владыка, главарь бандитов был под действием проклятия. Я видел рабскую печать на его груди. Он продал душу какому-то демону. Какая глупость с его стороны», — хмыкнул Лич, трижды щелкнув зубами. «Никто не связывается с демонами. До добра это не доведет. Странно слышать такое от великой нежити. Что вы, владыка, не смущаете меня, а не то от похвалы я рассыплюсь на отдельные кости. Уже чувствую, как затряслись коленки. Это не комплимент, но вернемся к проклятию. Благодаря ему топор стал сильнее меня, что впоследствии запустило пожиратель. В момент перед последним ударом я видел твое лицо, а еще мрак и ясами. Это словно придало мне дополнительных сил. О, вы думали обо мне в пылу сражения», — беззвучно рассмеялся Лич. «Это могло бы заставить мое сердце биться чаще, если бы оно у меня было. Вы снова балуете мои ушные отверстия. Следи за языком. Простите, владыка, видение легко объяснить. Я и грубиян мрак связаны с вами заклинанием объединения, а потому вы можете забирать часть нашей маны, если это нужно. Нити судьбы работают и в обратную сторону. Когда вы становитесь сильнее, то это делает могущественнее и ваших слуг, но не стоит злоупотреблять этим эффектом. Слишком большое количество связей сделает лишь хуже. И насколько сильнее стал ты? О, намного, владыка. Я уже почти освоил воскрешение нежити второго уровня. Пройдет еще пара дней, и я смогу призывать берсерков. Это уже будут не хилые скелеты, а серьезные бойцы. Вы будете мной довольны, не сомневаюсь. В скором времени в этой части острова может начаться война. Недостатка в телах у тебя не будет. Хорошие новости. К этому времени я увеличу объем своей маны, чтобы управлять большим количеством марионеток. И еще одно. Труп топора ведь у тебя? Да, владыка. Быстро закивал Лич, указав на ближайший дом. Я как раз исследую его останки. Желаете взглянуть? Нет уж, но хочу попросить тебя уделить больше внимания его проклятию. Изучи все досконально. Вас что-то беспокоит? Пока нет, но было бы неплохо узнать о демонах больше. Возможно, это однажды пригодится. Понимаю вас, понимаю. Бормотал Лич, гремя костями и притоптывая. Мне и самому это жуть как интересно. Пожалуй, сейчас этим и займусь. Где там мои маленькие друзья? Он захлопнул книгу, а после взял с ближайшего стола два длинных ножа, которые больше походили на тесаки, чем на хирургические инструменты. Глаза Лича довольно сверкали, он явно обожал копаться в чужих внутренностях. Тайхард поскорее вывел Асами на улицу. Он не собирался ограждать малышку от суровой реальности, но вид некроманта, роющегося в кишках, был не самым приятным зрелищем. Возле дороги Тайхарда уже ждал Садга. Он был все в той же латной броне с гербом королевства Алого Камня. «Господин, что-то случилось? Ничего особенного. Все идет хорошо. Я просто хотел узнать, когда вы переселитесь в бывший особняк топора, а все уже готово? Разумеется, мы учли ваши пожелания. К тому же в последний раз вы забыли посетить сокровищницу». «Сокровищницу? Да, топор забирал себе часть награбленного. В его вещах можно найти что-то ценное. Однако все это добро закрыто в сундуке, на который наложены мощные чары. Никто кроме вас не сможет его вскрыть. Теперь понимаю, почему эти богатства не вынесли. Не только поэтому. Люди усвоили урок. Они не станут обворовывать самого черного палача. Вы ведь слышали, что вас так называют? Да, и прозвище слишком мрачное даже для меня. Так что по поводу переезда, в доме вас уже заждались. Кто это? Ваши наложницы, господин, — с непроницаемым выражением лица ответил Садга. А вот Тайхард не смог скрыть удивление, вскинув брови. Наложницы, да, бывшие рабыни жены топора. Теперь они, как и все остальное имущество, по праву перешли к вам. Среди них есть настоящие красавицы, Выберите себе по душе, а можете взять сразу всех. Повелитель, а кто такие наложницы? Спросил Асами. Не грей свои ушки, когда взрослые разговаривают, укорил ей Тайхард. Да и знать тебе это пока рано. Лучше подумай снова о еде. Сада, обед уже готов? Если так, то накрой стол в отдельной комнате особняка, чтобы занять этот хвостатый желудок на ножках на часик-другой. Ты же понимаешь? Конечно, господин. Тогда идем. А по дороге я хочу поговорить с тобой о будущем этого места. Будь уверен, грядут большие перемены. Хочу, чтобы ты одним из первых узнал о моих планах. В конечном итоге именно на тебя ляжет основная работа. Глава 6. Бездонный желудок. Саде внимательно выслушал мысли своего господина. По обыкновению, на лице бывшего вояки не отобразилось и тени эмоций. Вы хотите, чтобы ваши люди перестали грабить и угонять людей в рабство? Для начала, кивнул Тайхард, окружающие нас деревни и так бедны. Не стоит отбирать у них последние и дальше, иначе крестьяне просто вымрут или сбегут. Если корову доить по 5 раз на дню, а затем еще отрезать от нее куски мяса, то она долго не протянет. Думаю, сравнение вполне удачное. Я понимаю ход ваших мыслей, кивнул Сада, но изменить устоявшийся порядок будет непросто. Как вы планируете прокормить лагерь, если не отбирать еду у фермеров? Так же, как это делают все королевства, мы установим над деревнями контроль и обложим людей налогом. В обмен мы обязуемся защищать их от других кланов. Мирные жители быстро поймут, что под нашим крылом им теплее. Безопасность в обмен на налог, протянул Сада. Получается, что вы хотите создать свое государство в будущем, и вы планируете запретить рабство? Не сразу, об этом будем думать позже. Для начала необходимо заявить свое право на все соседние села, а после понемногу расширять наши территории, поглощая всю северную часть острова. Другим бандитским кланам это не понравится. С ними я разберусь, заверил Тайхард, хищно улыбнувшись. Но сейчас для нас главное – создать образ меньшего зла. Если будем проводить мягкую политику, то мнение о нас изменится. Люди из окрестных сел сами придут к нашему порогу, прося защиту. Пополнять армию станет проще, но прокормить сложнее, вздохнул Сада. К тому же нужно думать не только о еде. Где нам взять столько оружия, брони и лекарств? А где вы все это брали раньше? Через торговцев, подобных Мансу. Они переправляют необходимое нам снаряжение из Чернобога. Однако за контрабанду из столицы приходится переплачивать. А в казне клана почти не осталось монет. С деньгами я тоже что-нибудь придумаю. Возможно, в сокровищнице топора найдется немного золота. К этому времени Тайхард, Сада и Асами подошли к особняку, который стал дворцом для нового правителя. На самом деле, это был обычный дом, просто построенный в 2 яруса и имеющий 5 комнат, а не 2. Сразу за входом располагался просторный зал, занимающий 1/3 первого этажа. Влево шел небольшой коридор, упирающийся в кухню, а справа располагалась широкая лестница, ведущая наверх. В зале были поставлены широкие диваны и кресла. Учитывая бедность всего остального лагеря, мягкая мебель считалась роскошью. Как только Тайхард переступил порог, его тут же со всех сторон обступили красивые женщины. Они были одеты в легкие наряды, почти ничего не скрывающие. От каждой жрицы любви пахло по-особенному, но очень приятно. Наложницы сразу же стали прижиматься к своему новому покровителю, буквально утопив его в ласках. Тайхарту пришлось приложить немало усилий, чтобы не поддаться искушению прямо здесь и сейчас. Из блаженного оцепенения его вывел недовольный голос Асами. «Повелитель, что они делают?» Тайхард тяжело вздохнул и отстранился от нимф, жестом приказав им вернуться на диваны. Девушки не стали перечить новому хозяину. Они знали, к чему приводит неповиновение. «Это всего лишь приветствие», — проговорил Тайхард. Такое объяснение не удовлетворило Асами. Ее глаза смотрели на смеющихся наложниц недоверчиво и зло. Это было похоже на обычную детскую ревность. Точно так же дочери ревнуют отцов к мачехам. «Не проломи стены своей вилкой», — рассмеялся Тайхард. Хвост Асами и правда резко бил по сторонам, выдавая эмоции, которые она хотела скрыть. Пожалуй, ситуацию нужно было разрядить как можно быстрее, пока малышка не вцепилась в обворожительных рабынь своими острыми зубками. «Ох, Сада, ты говорил, что обед уже готов», — будто невзначай спросил Тайхард. «Да, господин, стол накрыт в комнате возле кухни». Ушки Асами предательски дернулись, выдавая интерес. «И какие там есть блюда?» Продолжал давить на больной Тайхард. «Для вас приготовлено все самое лучшее. Запеченный поросенок, красная рыба, свежие фрукты. Тайхард улыбался все шире. Он видел, как изменилось лицо Асыми, когда она услышала название яств. И все же она не разжимала кулачки, взирая вглубь зала откровенно враждебным взглядом. «Что ж, видимо, ты просто не голодна». «Я голодна, повелитель, голодна», почти выкрикнула Асыми и тут же осеклась, сильно покраснев. «Тогда забудь уже о прочих глупостях и беги есть, пока мясо не остыло. Только и мне что-нибудь оставь, я присоединюсь позже». Услышав это, Асыми выкинула из головы все лишнее и молнией умчалась в сторону кухни. Топот ее маленьких ножек быстро затих вдали, зато послышался звон посуды, случайно выпавший из спешащих рук. «Это займет ее на какое-то время», — пробубнил Тайхард, — «а я бы озаботился другим». Он жадно посмотрел в сторону наложниц. Девушки увидели его взгляд, тут же став принимать все более откровенные позы. Несомненно, эти богини любви знали, как завлечь мужчину. «Сокровищница», — тихо проговорил Сада, откашлившись. «Черт, точно, тогда развлечения подождут. Веди меня, взглянем на этот проклятый сундук». На верхнем этаже было так же чисто и светло. Все лишнее уже вынесли или заменили. Нетронутой осталась только личная комната топора. Даже от двери, ведущей внутрь логова бывшего вожака, веяло проклятием. Но Тайхарда таким было не напугать. Он смело вошел внутрь, даже не обратив внимания на все защитные руны, которыми пестрили ближайшие стены. Символы вспыхнули, попытавшись остановить нарушителя, но тут же треснули и погасли. «Ваши умения удивительны», — проговорил Сада, почтительно остановившись у порога. «Любого другого уже убило бы на месте. И это не пустые слова. Мы потеряли двоих людей, когда пытались поменять мебель по вашему приказу. Эта магия против меня бесполезна, но ты лучше останься в коридоре, как прикажете». Тайхард оглядел бывшую комнату топора. Надо отметить, что у проклятого главаря совершенно отсутствовал вкус. Стены пестрили яркими картинами, ковры устилали полы, на множестве тумб стояли позолоченные вазы с барельефами женщин. Единственной отрадой для глаз являлась стойка с оружием, но и она была занята сплошь топорами, бердышами и секирами. Внутри комнаты запах проклятия усилился. Давящая аура исходила от огромного сундука, стоящего возле кровати. Похоже, это и была та самая сокровищница, о которой упоминал Сада. «Посмотрим, что ты мне оставил в наследство». Тайхард вытянул руку и положил ее на крышку запертого ящика. Холод и жар одновременно захлестнули комнату, стараясь измотать и прогнать чужака. В голову стали закрадываться странные мысли, но ментальный барьер подавил их. Наконец печать на сундуке исчерпала свой магический заряд и лопнула. Замок свалился на деревянный пол. Тайхард откинул крышку, заглянув внутрь. Хаем, помимо всяких безделушек, в сундуке обнаружились мешки с монетами. Их было три. В маленьком сияло золото, в среднем звенело серебро, а в самом большом уныло тускнели медики. На самом дне ящика с сокровищами лежал короткий меч в кожаных ножнах. Ручка оружия была переплетена золотой бичевой, а узкое лезвие имело небольшой изгиб. На металле клинка светились ряды из рун.